Глава шестая. Петров прошел метров 50, ощущая под ногами чуть заметный уклон. Потом замер, вглядываясь в темноту. Мелькнувший свет и в самом деле ему померещился. И все же он долго стоял, сжимая в руке долото. «Менты, может, еще век сюда не придут», — подумал он наконец. «А их тут жди, стой, как в почетном карауле». Он переступил онемевшими ногами и побрел назад. В нише по-прежнему горел фонарь, а Ситников крепко спал. «Силен!» — воскликнул Петров и толкнул Ситникова в бок. Но напарник даже не шевельнулся. Петров погасил свет и лег, но сна не было. В ушах звенело, тишина давила. «Как в могиле!» — злился он. Нашел на свою голову приключение. А началось оно месяц тому назад, когда неожиданно домой к нему явился Николай Филиппович Шмуц. С давних пор они вместе проводили свои отпуска. С каким удовольствием потом вспоминали эпизоды своего курортного гусарства, с каким жаром обсуждали планы на ближайшее лето. «В Пицунду», — предлагал один из них. «Отличное место», — соглашался другой. «Но я там бывал». «Поедем уж туда, где не бывали ни ты, ни я». «Вот я слышал хорошие отзывы о судаке». Они теперь заговорили на эту тему, но лишь по привычке, соблюдая, так сказать, ритуал. Нынче, как и в три предыдущих года, отдохнуть вместе не получилось. Завод, на котором работал Петров, прочно простаивал. За месяц его конвейеров сходило столько продукции, сколько в прежние времена за сутки, а то и за одну рабочую смену. Денег за такую работу давали, понятно, не густо, да и то нерегулярно, с затяжными интервалами. Заводских доходов не то что гусарить, а на пропитание не хватало. Правда, у Петрова водились кое-какие побочные денежки, но это были не те суммы, чтобы чувствовать себя вольготно, и отпуск он проводил дома. «Я тоже нынче почти весь отпуск дома проторчал», — сказал Николай Филиппович. «Была путевка в Анапу, вроде бы в хорошем пансионате устроился, но 15 дней промаялся и вернулся. Что-то не то». «Эх, мне бы туда!» — воскликнул Петров. «Тебе, Владимир, сколько? 37?» 38. Но у тебя еще все впереди». Петров чувствовал, что этот разговор только разминка. Гостю что-то от него было надо. Но что? Петров не хотел гадать. «Скажет сам», — решил он. И Николай Филиппович не стал больше тянуть. «Не хочешь поработать во время отпуска?» «Где?» Николай Филиппович рассказал, что в начале весны он получил разрешение поработать в областном архиве. Ему нужны были для школьной летописи кое-какие данные о женском монастыре, который когда-то до организации детского дома размещался в здании школы. Он прочитал множество документов, но ничего интересного для летописи не обнаружил. Зато в одной из папок среди каких-то бумаг наткнулся на два сложенных листочка. Это было донесение уполномоченного Краснотальского ЧК товарища Снегиса о закрытии женского монастыря из-за активного пособничества служительниц культа вооруженной контрреволюции. Сообщалось, что конфискованный скот и запасы продовольствия переданы Краснотальскому совету, и мероприятие прошло без значительных происшествий. Правда, из охраняемого монастыря среди бела дня бесследно исчезли золотые и серебряные предметы культового назначения. Настоятельница монастыря и две ее помощницы на допросе отвечали, что ничего не знают, это, мол, промысел Божий. «Когда я пришел в школу», — продолжал Николай Филиппович свой рассказ, — «у нас работала старенькая техничка. И вот она мне сказала, что настоятельницу монастыря и двух монахинь расстреляли красные. Твердые, — говорит, — были женщины, просто кремень. Ничего не сказали». Николай Филиппович встал, прошелся по комнате и неожиданно спросил: «А мог бы ты, Владимир, взять отпуск прямо завтра?» «Зачем?» «Я знаю, где спрятана эта церковная утварь», — буднично сообщил Николай Филиппович. «Где же?» — столь же буднично спросил Петров. «В школе. Но мне нужна помощь». «Вот почему вам, Николай Филиппович, в Анапе не сиделось? А я-то думал...» «Я нашел подземелье», — перебил его Николай Филиппович, «а потом уехал в Анапу и места себе не находил. Как бы кто по моим следам не полез. Ну да ладно. Так что, ждать тебя послезавтра?» «Если найдем», — уклонился от прямого ответа Петров, — «куда со всем этим?» «Там видно будет». «Да ты не бойся, здесь уголовщиной не пахнет. Клады искать разрешается». «Это-то, Николай Филиппович, я знаю. А вот как насчет присвоения?» «Насколько я знаю, при добровольной сдаче клада часть его стоимости выплачивается нашедшему. Впрочем, все это можно уточнить». Теперь Петров лежал на замызганном тюфяке и желал одного — уснуть, чтобы не слышать этой давящей тишины, не ощущать тягучего течения времени. Он взялся было считать, но, не досчитав и до 20, сбился. «Можно проще», — подумал он, — «как будто я медленно иду по длинной улице мимо коммерческих палаток. Одна, вторая, третья». Но вдруг вместо очередной палатки выплыло лицо Николая Филипповича. Они познакомились в Джанхоте, поднимаясь на высоченный берег к даче писателя Короленко. Сам Петров вряд ли выделил бы в толпе приземистого очкастого старика. «Вы здесь в первый раз?» — спросил тот, чтобы завязать разговор. «Здесь да. Нравится? Красиво. Давно в Геленджике? Вчера приехал». Они разговорились и потом уже вместе возвращались на прогулочном теплоходе с экскурсии. «Может, и поужинаем вместе?» — предложил Николай Филиппович, для закрепления знакомства. В тот же вечер они обросли компанией Валюшей и Лены. Петров долго не мог понять, кто этот старик по профессии. Но тот сам как-то обмолвился: «Пашу на Ниве просвещения». Однако потому, как щедро платил он за ужины и фрукты, было ясно, что его плуг широкозахватный, не учительский. Отпускные дни они провели дружно, весело. На прощание обменялись адресами, понимая, конечно, что никогда эти адреса не пригодятся. Но зимой того же года, оказавшись по заводским делам в Краснотальске, Петров решил заглянуть к своему курортному знакомцу, просто так, чтобы скоротать вечер в чужом городе. Николай Филиппович удивился его приходу, но сразу же деловито спросил: «А где вещи?» «В гостинице. Я приехал утром». «Насколько я помню, ты мастер станочного участка». «Все правильно, но нам нужны абразивные камни». «И ты приехал в качестве добытчика? Ну, проходи, располагайся, я сейчас что-нибудь сооружу». «Вообще-то я уже поужинал», — сказал Петров. «Да и вы, наверное, я просто заглянул. Сидеть в гостинице скучно». В этот вечер они договорились, что следующий отпуск проведут вместе, и не в Геленджике, а в Ейске. А потом было еще одно лето в Феодосии. Петров понимал, почему Николай Филиппович держится за него. Он был молод и нравился женщинам, легко с ними знакомился, легко приглашал их в компанию. Николаю Филипповичу оставалось только красиво ухаживать за ними. Он умел это делать, был щедрым и всегда платил за застолье. В общем, они нашли друг друга. «Шеф точно знал, кому обратиться за помощью и на этот раз», — усмехнулся Петров. «Я для него кто? Шустрый малый и, главное, не особо брезгливый, лишь бы платили». «Вот и Белобрысый на этом меня подловил». Все тогда началось с драки на танцах. К его девушке привязался какой-то шкет. «Слушай, парень, отойди», — попросил Петров. «Давай отойдем», — усмехнувшись, ответил тот. И как только они оказались за кругом танцующих, шкет двинул Петрову под дых. От нестерпимой боли потемнело в глазах, но все же он не растерялся, дал шкету в рожу так, что в кулаке хрустнуло. Противник стукнулся головой об стенку и сполз на пол. Перед Петровым мгновенно появились еще двое. Он напружинился, но они бросились к своему приятелю, подняли с пола и подхватили под руки. «А я знаю этого фраера», — сказал один из них, белобрысый парень с мелкими чертами лица. И на следующий вечер белобрысый явился к Петрову. Оказывается, он знал все — и фамилию, и адрес, и должность. «Слушай, мастер», — сказал он, — «у тебя, судя по почерку, результативная рука, и ты должен помочь нам в одном деле». «Раздобыть ключ от квартиры с деньгами?» «Избито шутишь, но направление мыслей правильное. Видишь ли, у нашего приятеля, которого ты приложил, сотрясение мозга. Сейчас он в больнице, и врачи опасаются...» «Он пока еще не заявил на тебя». Петров усмехнулся. «Неизвестно, кто на кого должен заявлять». «Это только тебе неизвестно». «Он начал первый». «А кто спорит, но...» Петров не дал ему договорить. «Ничего с твоим приятелем не сделается. Отлежится. И не бери меня на понт, понял?» «Да ты по фене ботаешь», — засмеялся белобрысый. «Уговорил. Кончаю базар». «Да ты не ершись. Услуга-то от тебя потребуется пустяковая. Потерялся ключ, вот отпечаток. Сделаешь, и будем квиты». Через какое-то время белобрысый явился снова. «Привет тебе от нашего общего приятеля. Неужели жив?» — съехидничал Петров. «Беспокойный он человек. То сотрясение, то потрясение. В СИЗО попал. Вот какая ядрёна-матрёна. Он открыл твоим ключом одну квартирку, взял там кое-что, но увлекся, наследил. А уголовки много ли надо?» «Ты чего, скис?» «Не бойся. Следователь не знает и не узнает, кто такой замысловатый ключик сделал. Слушай, я завтра вечером, возможно, к тебе зайду, так что будь дома». И он пришел с двумя огромными чемоданами. «Пусть у тебя пока постоят». Чемоданы простояли чуть ли не до весны. Потом белобрысый, впрочем, Петров знал уже, что зовут его Павел, забрал их, а вскоре принес деньги. «Еще одно твое рукоделье требуется», — как бы спохватившись, объявил он уже перед уходом. «Нашей спецартели понадобился кое-какой вспомогательный инвентарь». Он положил перед Петровым листок, на котором была нарисована финка. «Сделай штуки 3 или 4 из хорошей стали. У вас на заводе такая есть», — сказал он и захохотал. «А что, мастер, у тебя прямо производство. Только вывески не хватает. Ключи, отмычки, перья, ломики. Знаешь, как будешь грести?» «Я греб», — сказал себе Петров. Правда, дело имел только с Пашей. Лет через 6 тот исчез, не стал появляться, но заказы на слесарные и токарные поделки не прекратились. Просили то соседи по дому, то знакомые. И вот что странно, эти просьбы пошли довольно густо после исчезновения этого белобрысого Паши. Петров перевернулся лицом вниз, но от тюфяка в нос ударил кислый, тошнотворный дух. Его замутило, и он поспешно лег опять на спину. Пусть задохнутся они от собственного смердения. Вспомнил он вычитанное где-то проклятие и горько усмехнулся. Вот именно, от собственного смердения. Он чувствовал, что задыхается. Что это со мной? Или просто нервы? Немного бы свежего воздуха. Он поднялся, поискал в пространстве над собой. Его рука наткнулась на висевший фонарь. Вспыхнул свет. Петров взглянул на часы и удивился. Было 8:10. Должно быть, он все же подремал. «А я тебя ждал, ждал», — подал голос Ситников. «И только прилег». «Сейчас», — бросил в ответ Петров и кинулся в проход направо, подальше от логова. Вернулся он ослабевший, в холодном поту. «Вроде не с похмелья. А вон как!» — насмешливо посочувствовал Ситников, но тут же перебил себя. «Ты не того? Не заболел?» «Не знаю», — Петров сел на тюфяк и прислушался к собственному телу. Никакой боли он не различил, и даже от запахов больше не мутило. «Не могу понять. Может, так что-нибудь?» И решительно досказал. «Надо уходить, а то мы тут...» «Можешь уходить», — не возражал Ситников. «Дело твое, а я останусь». Потянулось молчание. «Слушай, поэт», — заговорил Петров, не выдержав. «Найдется или не найдется этот чертов клад, но когда-то мы выйдем на волю. И вот куда ты, интересно, двинешь прежде всего?» «Конечно, в баню. А я просто пойду по улицам. Грязный, вонючий. Пусть. Куда я подамся сразу после бани, подскажут обстоятельства», — продолжал мечтательно Ситников. «Только к вечеру того же дня я все равно доберусь до моря». «До моря?» — я думал, до какого-нибудь издательства. «Это от меня не уйдет. Я поэт, но не аскет. Это я понял». «Ничего не поделаешь, таков век», — со сдержанным высокомерием проронил Ситников. «Удовольствие прежде всего». «Ну, конечно, ради своих стишков ты от удовольствия не откажешься». «Уж не комиссаром ли ты, слушай, заделался в нашей артели?» — осведомился Ситников с усмешкой. «Какие высокие материи толкаешь!» «Крепко же ты, гусь ощипанный, пропитался всей этой мерзостью», — спокойно проговорил Петров, прямо как собственной вонью. «Не хочу я спорить», — устало отозвался Ситников. «Ну тогда стихи почитай». «Еще одна бутылка опустела», — начал Ситников, помедлив. «Но не сошла на душу благодать. Стоят за окнами кусты осиротела, как будто могут и они страдать. Я угасаю в вяжущем угаре, как угасает в сумерках окно. В углу играю тихо на гитаре, что было или не было со мной. Мне скоро 30, позади полвека. Тоскуй, гитара, извиня, утешь. У этого хмельного человека сила казалась меньше, чем надежд. За окнами кусты темны и немы, и на душе и немы, и темно. Друзья, друзья! Оп! Заело!» Старые стихи. Давно не читал. Петров никак не отозвался. Он не хотел поддерживать разговор. «Зря ты на меня», — продолжал между тем Ситников. «Я ж тебе объясняю. Нынешняя власть уж тем по мне хороша, что книжку можно издать за свой счет. Гони монету по такси, пожалуйста, в любом виде, любым тиражом. Я, конечно, сначала на море. Чего суетиться, если у меня, к примеру, баксы в кармане шуршат, а ты говоришь «уйдем»?» Петров не прерывал напарника, а тот уже рассказывал про какого-то Пузырева, как тот в советские времена свою первую книгу проталкивал. «Знал бы ты его стихи, лепит как бог, мир выворачивает наизнанку. Они печатали, пока он взятку не сунул. «Это он тебе сам лично рассказывал?» — подал голос Петров. «Зачем? Я его никогда в глаза не видел, только фото на обложке. Но в нашей компании все это точно известно». «Ну-ну», — усмехнулся Петров. «Этот Пузырев, говоришь, жизнь показывает не с лица, а с изнанки». Он хотел продолжить разговор, но внезапно горлу стремительно, толчком подкатила тошнота. Он вскочил и побежал. И пока его крутило, выворачивало в глухой давящей темноте, он думал, что, может быть, и впрямь заболел. Но эта мысль почти не пугала. Ему хотелось одного — глотнуть свежего воздуха, и он побрел прямо к лестнице. «Ты куда?» — испуганно завопил Ситников, когда он проходил мимо ниши. «Уходишь насовсем?» «Не знаю».